мальчику, покорившему мое сердце первым. Пусть небеса любят тебя нежно. Нашему дедушке. Твоя любовь к жизни стала нашей. Сегодня и навсегда. Жизнь волшебна во всех своих проявлениях. Потери разбивают сердце, но, как ни странно, учат улыбаться даже в самые трудные моменты. Улыбайтесь каждому волшебству в вашей жизни. Пролог. В обычных историях таится гениальность. В гениальных текстах скрывается тайна. А тайна зачастую превращается в безумие. И об этом моя история. История о том, как одно мое решение изменило будущее целой вселенной. Слишком драматично? Надеюсь, что нет. Меня зовут Эллиот Шторм. И я предлагаю вернуться в самое начало истории. Отмотаем время назад и погрузимся в 1922 год, задолго до появления на свет нашего поколения Z. Задолго до того, как люди получили свободу современных технологий и беспроводного интернета. Перенесемся в холодный Эдинбург, столицу Шотландии, где к западу от города спряталась одна деревушка. Давайте обойдемся без названий. Ведь вам не составит труда проверить подлинность моей истории. Но я прошу вас отбросить сомнения, ведь там все и зародилось. Предположим, что на окраине той деревушки стоял неприметный дом, крохотный и одноэтажный, со ставнями и кружевными шторами на окнах, наполненный густым ароматом свежеиспеченного хлеба и парного молока. Домик не выглядел зловеще, но смотрелся одиноко. Стоял поодаль от соседей, отделенный забором и неторной тропой. За скрипучей дверью жила семья, и под стать своему отдаленному жилищу они предпочитали тишину деревенской суете. Уолтеры, так их называли. The Walter Family. Уолтеры выживали благодаря чинному труду фермеров. Они держали 5 черномордых овец, 3 кур, петуха и 1 собаку чудесной породы бородатой колли. Семья не понаслышке знала, что такое голод и нужда, особенно в период зимы. Поэтому щедрость была им не чужда. Легенда гласит, что именно сердечность Уолтеров в 1922 году стала причиной, по которой мы живы сегодня. В один из облачных дней, таких привычных Шотландии, в шаткую дверь Уолтеров постучали. Это были точно не соседи. Стук был слишком робким. И не местный почтальон. Уолтеры открыли дверь незнакомцу, изнеможенному страннику. Мужчину впустили, усадили у скромной печки и вручили ему щедрую порцию бульона с отварной морковью. Он поел, слушая треск дров и наблюдая за тем, как Уолтеры осторожно рассаживаются вокруг него. Мужчина поглядел на детей. Те, смущенно, с интересом посматривали на него круглыми глазами. Давно он такого не испытывал. Странник увидел в них надежду и желание. Ярое желание перемен. И тогда мужчина осознал, что наконец-таки отыскал нужный дом. И из уст странника полился рассказ. В пророчестве сквозило предупреждение. Мужчина поведал семье Уолтеров правду о том, что мир не принадлежит одному человеку, и что Вселенная полна существ, готовых заявить право на землю людей. Эти существа сильнее человека, быстрее, умнее И даже сотня солдат не сможет повергнуть одно такое чудовище. Эти существа не нападут сегодня или завтра. Они не сделают этого и через 10 лет. Однако чудовища придут. В один сумрачный день или в одну кошмарную ночь они нападут. Старшие Уолтеры не засмеялись, но переглянулись. Тем временем младшие подошли поближе к страннику, и один из них задал вопрос. Как человеку защититься от чудовища? И тогда мужчина окончательно убедился в том, что нашел нужную семью. Этому пророчеству было суждено стать чьим-то бременем. И, наконец, это бремя отыскало своего хозяина. В тот вечер Уолтеры положили начало моей истории. Мужчина умер рядом с потухшей печкой, как только закончил свой рассказ. Но так и не объяснил, откуда узнал о пророчестве и почему так яро в него верил. Но он верил. Он был обязан предупредить о них, об их наступлении, о дне, когда люди вступят в войну с существами, готовыми отобрать их землю. Его легенда, одержимость во взгляде и страх в голосе не оставляли места для сомнений. И семья Уолтеров ему поверила. В 1935 году Уолтеры связали себя узами брака с известной в своих кругах семьей Ирвингов из Ирландии. The Irving Family. Уолтеры породнились с Ирвингами. Семья разрослась, но бремя осталось тем же. Они не забывали о пророчестве, храня тайну в тесном семейном кругу. Именно поэтому букмекерские дела Ирвингов процветали. Ставки на конные скачки повышались. Крупные суммы поступали на счета Ирвингов, однако они не обзаводились имуществом, хотя могли себе позволить. Не тратились на прислугу и изысканную еду. Нет, семья Ирвингов помнила о своем бремени. Копила деньги, боролась за уважение среди высокопоставленных лиц и тайно готовилась к скорой войне. В 1955 году Ирвинги перебрались на солнечную Сицилию, и именно там дочь Ирвингов влюбилась в сына семьи Сабата. The Sabata Family. Сабата нельзя было назвать мафией, но и героями никто бы не окрестил. За ними ходила слава линчевателей. Сабата работали и на полицию, и на мафию. Работали за большие деньги. Днем их семья вела обычную жизнь, однако ночью они выполняли заказы. Благодаря своей деятельности Сабата знали, где добыть оружие. Они имели особые связи, а после объединения с Ирвингами заполучили уважение и крупное состояние. В конце 80-х Сабата скрепили союз с семьей из Японии. The Hitori Family. Семью Хитори наделили знанием о пророчестве, уважением и связями. Они воспользовались общим состоянием и создали новую компанию. Хитори занимались оснащением офисов, университетов, стадионов и больниц. Компания зарабатывала на постройке высококлассных спортивных стадионов, на внедрении новейших технологий в аудитории, на поставке офисной мебели и даже на линейке концтоваров. Но это было лишь прикрытием. Обычные люди считали семью Хитори мультимиллионерами. Но в самом центре Лондона, под гордым небоскребом, принадлежавшим их компании, они готовились к войне. И я не стану вдаваться в подробности, как именно они делали это. Вы скоро сами обо всем узнаете. Но скажу одно. В тот самый вечер, 1922 года Уолтерам не только поведали об опасных существах. Пророчество также несло в себе ответ на главный вопрос: как человеку защититься от чудовищ? Перед смертью странник открыл тайну. Незадолго до нашествия чудовищ наш мир ощутит опасность. Сработает природный механизм защиты, а затем в разных точках мира родятся особые дети, которые смогут обрести необъятную силу. Силу, способную защитить нашу землю, защитить наш дом. Дом, за который мы будем сражаться до последней капли крови. The Walter Family, The Irving Family, The Sabata Family, The Hitori Family. Четыре семьи положили начало успешной кампании и создали секретную частную армию под названием WISH. WISH — аббревиатура, образованная от четырех фамилий людей, чьи семьи стояли у истоков кампании. The Walter Family, The Irving Family, The Sabata Family, The Hitori Family. А вместе с организацией появились и мы, бойцы. Каждый из нас пережил смерть. Каждый из нас умер, чтобы однажды спасти живых. Именно так нам говорили. Именно в это заставили поверить.